она спорила с ним, как это бывало при его жизни, и внезапная мысль о том, что его больше нет, пронзала ее физической болью. Отец казался ей несокрушимым, вечным, надежным, и то, что его больше не было, не укладывалось в сознании. Анна старалась гнать от себя видение его мертвого, покрытого ранами тела. Она помнила его улыбающимся, помнила молодым, помнила с уже посеребренными висками, помнила его пружинищую, как у пантеры, походку. Все это было мукой. Однажды на закате, когда лес гремел птичьим хором, она расплакалась, сидя подле ложа Филиппа. Он лежал тихо, и Анна решила, что он спит. Она сидела, глядя через отворенную дверь, на меркнущий среди могучих стволов свет солнца, и изредка всхлипывала, как ребенок, вытирая щеки и нос тыльной стороной руки. Филипп смотрел на нее из-под полуприкрытых век. Она была ранима, хрупка, одинока. Она изо всех сил старалась быть сильной, и Филипп знал, что она будет недовольна, если обнаружит, что он наблюдает за ней. Он видел ее вздрагивающие плечи, нежный затылок под копной высоко заколотых волос. Принцесса Уэльская. Кто защитит ее в этой нескончаемой пёсьей сваре? И в этот момент он с ослепительной ясностью понял, что не может отдать ее им. Какая разница, останется жив Эд Ланкастер или нет? Что с того, что по прихоти рождения ей предназначено жить иначе? Он вспомнил, как она рванулась к нему в леопарде, как боялась отпускать. «Мне плохо без тебя», — твердила она вновь и вновь, и он знал, что это так и есть. Он понял это, когда стоял, смешавшись с толпой перед собором Святого Павла, чтобы взглянуть на нее. Нарядная, величавая и грациозная, она была великолепна, но оставалась печальной. Поистине, те, кто у власти, рождены не для счастья. Анна же хотела быть всего лишь счастливой. И он мог дать ей это. Она притихла, устремив взгляд на догорающий закат. В гуще кустов подал голос соловей. «Энни, иди ко мне». Он уложил ее рядом и, баюкая, прижал ее голову к плечу. «Не думай больше ни о чем, возлюбленная моя, и прости меня, я часто бывал неправ». Она вздрогнула, сделала движение, чтобы подняться, но он удержал ее. И тогда Анна спросила: «А что, если одолеют Ланкастеры? Что, если принц Уэльский вернется в Лондон и вновь станет наследником трона? Какое решение ты примешь тогда?» Она замерла в ожидании его ответа. Филипп ответил так, как она ждала. «Для них ты умерла. Теперь ты принадлежишь только мне, как и ребенок, который продолжит род Майсгрейвов. Я готов держать за это ответ перед Богом». Люди Майсгрейва вернулись спустя месяц, когда Филипп уже начал подниматься. Нога еще не вполне срослась, но угольщик Хинти сделал ему подобие костылей, и Филипп тотчас решил отправиться к кумиру.